Глава 10. Профессор Щавелев отлетел к стене и сильно ударился головой о полку с десятком точных весов. Я же захлопнул контейнер, запер его и принялся носиться между столами, принюхиваясь к содержимому сосудов. «Александр, потрудитесь объясниться!» — строго сказал Олег Николаевич и подошел ко мне, потирая шишку на затылке. «Это паразит. Я с ним уже сталкивался. Он поразил охотника и вытягивал ману из его источника, отдавая ее другим растениям». «Да? Первый раз о таком слышу», — удивился он, вытащил из холодильной камеры замороженные ягоды в пакете и приложил к голове. «Что вы ищете?» «Когда вы открыли контейнер, из него взлетели семена растения. Я хочу их обезвредить». «Не видел никаких семян». Он быстро вернулся к контейнеру и осмотрел стол. «Здесь ничего нет». «Вы просто их не видите. Семена настолько маленькие, что даже не почувствуете, когда вдохнете их. Они не больше цветочной пыльцы», — пояснил я, выбрал несколько коробок с сухими растениями и пару колб с концентратами. «Нужно немедленно обеззаразить помещение». «Ну, хорошо. Подстраховаться в любом случае лишним не будет». Олег Николаевич запер дверь изнутри, чтобы больше никто не зашел в лабораторию, и подошел ко мне. «Ты что, на глаз все смешиваешь?» — удивился он, наблюдая за тем, как я засыпаю в литровый химический стакан все нужное. «Нет, я отмеряю ровно столько, сколько необходимо». Покачал я головой, залил воду и приложил руку. «Откуда ты знаешь, сколько надо? Ведь это жидкий концентрат!» — он ткнул пальцем в колбу. «А это сухая смесь», — показал он на коробку с надписью «Череда». «Это не важно. Главное — эфир». Я внимательно смотрел на то, как смесь трав закручивается в водоворот. «Что происходит?» Изумленный профессор вплотную подошел ко мне и внимательно смотрелся в водоворот. «Как ты это делаешь?» «Неважно», — отмахнулся я и с довольным видом уставился на густой пар, который мощным потоком ринулся из стакана, заполняя комнату. Все получилось как надо. Семена монороса наверняка погибнут. «И не только они!» Щавелев поспешил к вытяжке и включил ее на полную мощность. Минут через 10 средство полностью выпарилось. Остались лишь травы на дне стакана. «Что это было?» Профессор взял стакан, понюхал его и внимательно посмотрел на меня. «Сделал обеззараживающий туман. Он отлично помогает справляться с различными паразитами, грибками, плесенью и даже микробами. Правда, для лучшего эффекта я бы добавил еще несколько эфиров, но их здесь не оказалось». «Чудеса!» — выдавил он и изумленно покачал головой. «Как ты все это делаешь? Вы правда думаете, что я вам все расскажу?» — усмехнулся я. «Это тайна рода. Возможно, когда-нибудь ты будешь мне доверять и расскажешь вашу тайну. А пока давай подумаем, что нам делать с этим моноросом». Он поставил стакан на стол и подошел к контейнеру. «Нам надо описать его и внести в справочник моноросов. Я могу много о нем рассказать, если хотите, конечно». Щавелев пожал плечами, открыл толстую тетрадь с потрепанной обложкой и взял позолоченную ручку. «Позже я проверю его в вытяжном шкафу. Твои наблюдения мне тоже очень даже интересны». Я прикрыл глаза и в точности воссоздал в памяти эфир растения. Из него могло получиться неплохое зелье от сонного паралича. Но из-за его способности поражать организмы других живых существ, он очень опасен в использовании. Я продиктовал профессору все, что узнал про монорос. Он был очень удивлен такому подробному описанию, но записал все слово в слово. «Чуть позже я им все-таки займусь, но приму все меры предосторожности», сказал Щавелев и убрал контейнер в металлический шкаф под замок. «По-моему, первый день вашего присутствия в составе нашей группы вышел довольно продуктивным. Сегодня группу я не собирал, но в следующий раз обязательно познакомлю вас с остальными». «Старшекурсники?» «Только двое. Остальные аспиранты и один доцент. Мы часто занимаемся моноросами, но главная задача нашей группы — создание лекарственных средств. Все-таки мы аптекари», — подмигнул он мне. Мы вышли из лаборатории и поднялись на первый этаж академии. Царила нетипичная для этого места тишина. Оказывается, пока мы разбирались с моноросом, занятия уже закончились. «К Только со стороны стадиона слышались восторженные крики и удары, видимо, мяча. Попрощавшись с Щавелевым, который направился к деканату, я вышел на улицу и поежился. Заметно похолодало. Дул северный ветер и моросил мелкий неприятный дождь. Я поднял воротник пиджака и поспешил к своему седану, одиноко стоящему в четвертом ряду. Когда вернулся домой, оказалось, что дед уже уехал в Торжок. А Дима договорился сегодня вечером встретиться с родами, которые когда-то тоже были нашими вассалами. Выяснилось, что не только Огневы, Иванишвили, Ван и Зощенко примкнули к Филатовым, когда те поднялись, но и многие другие. Дед и Дима хотели точно знать, кто все еще с ними, а кто уже пошел своей дорогой или нашел более подходящих сюзеренов. Я поднялся к себе переодеться, когда начали подъезжать гости. Дима решил встретить их в гостиной, куда велел служанкам принести напитки и подносы с закусками. Накрывать стол Лида отказалась. Сказала, что не намерена кормить тех, кто, возможно, уже отделился от нас и использует знания и рецепты, полученные от Филатовых, для своих целей. Я надел джинсы, белую футболку и спустился вниз. В гостиной было многолюдно. Встретили меня дружелюбно. Я услышал о себе много приятных слов. Но также заметил трех мужчин, которые лишь сухо кивнули и продолжили что-то еле слышно обсуждать. «Саша, помоги мне на кухне!» — шепнула Лида и буквально утянула меня из гостиной. «Ты хотел о чем-то поговорить?» — спросил я, когда мы зашли на кухню, где служанки торопливо расставляли на блюда различные закуски. У меня слюни потекли от запаха и вида еды. Последний раз я ел в кафе, когда мы сидели с Сеней и Леной. Да и там почти ничего не съел. Только успел попробовать шоколадное пирожное, которое буквально смела Лена. Оно ей очень понравилось. «Думаю, что Григорий Афанасьевич поторопился с отъездом. Все-таки Дима еще не совсем восстановился. И мало что знает о тех годах, пока его не было с нами», — вполголоса сказала Лида. «Григорий Афанасьевич рассказывал, что некоторые вассалы говорили ему, что теперь Филатовы — никто, и не вправе ничего требовать у них. К тому же твой дед освободил от подати только членов своего рода и некоторых вассалов, которые работали только на нас, а не всех вообще. Но они почему-то тоже решили, что раз мы оказались в такой ситуации, то больше нам ничего не должны. Да мы бы и сами не взяли, всем тяжело было. Но ведь могли бы и предложить», — возмутилась она. «Ты права. Но к чему этот разговор?» Я потянулся к подносу, на котором лежали небольшие бутерброды с творожным сыром и красной рыбой, и засунул в рот сразу два. Вкуснятина. «Я хочу, чтобы ты был рядом с ним, как преемник Григория Афанасьевича. Участвовал во всех обсуждениях». «Ну, пока я не глава рода, никто меня слушать не будет». Я нацелился на блюдо, на котором лежали корзиночки с паштетом из гусиной печени и кружком свежего огурца. «Главное, что к тебе прислушивался Дима, а он тебе всецело доверяет. У меня же нет права слова при таких делах. Да и меня никто из них всерьез не воспринимает. А вот ты — совсем другое дело». «Хорошо. Но сначала я поем, а то голоден, как ворсистый моргал». Я засунул в рот корзинку с паштетом и принялся жевать, прикрыв глаза от удовольствия. «Какое блаженство этот нежнейший паштет!» «Кто такой этот ворсистый моргал?» — спросила Лида и подвинула ко мне блюдо с несколькими видами сыра. «Паук такой!» — ответил я набитым ртом, куда засунул кусок поджаристого на ароматном масле хлеба и голубой сыр. «Он вечно голоден и ест до тех пор, пока не лопнет. Но из его ядовитой железы получают отличные ядовитые пилюли, которые медленно убивают врага, заставляя его сильно мучиться». «Ты шутишь?» — усмехнулась она. «Нет такого паука. Я бы знала». «Да, ты права», — кивнул я, хотя это было неправдой. Колония ворсистых морглов жила за хребтом гор Дозора. Во время своего очередного исследовательского путешествия я видел одного из них. Пауку удалось добраться до гнезда термитов, и он начал пожирать тех, кто попадался на его пути. Я сидел неподалеку, в засаде на ширококлевого орлана-горца, и видел, как Моргл сожрал сначала всех термитов-воинов, которые пытались отогнать его от гнезда, затем, когда он мощными жвалами разгромил половину гнезда, То съел рабочих, а потом и королеву. Он настолько раздулся, что еле передвигался, но продолжал есть. И когда добрался до личинок, которые находились на самых нижних этажах термитника, то просто лопнул. Вот такая нелепая смерть от обжорства. Я попробовал еще несколько закусок, запил апельсиновым пуншем и вернулся в гостиную. Народу значительно прибавилось, и от великого множества различных эфиров захотелось чихнуть. Я решил, что лучше не включать здесь свою способность, чтобы нормально дышать. Иначе у меня голова закружится от парфюма некоторых мужчин и большинства женщин. В комнате чувствовалось напряжение, однако Дима был спокоен и старался каждому уделить внимание и перекинуться хотя бы парой фраз. Я взял бокал с белым вином, опустился в кресло и принялся внимательно наблюдать за гостями. Некоторые мне не понравились сразу. Не могу сказать, что точно с ними было не так. Я так и не мог определить, что именно меня насторожило. Но решил больше не покидать гостиную и внимательно следить за всем, что здесь происходит. Вскоре, когда гости заметно повеселели, Дима постучал вилкой по бокалу, привлекая к себе внимание. Все замолчали и встали вокруг него полукругом. «Я рад, что все сегодня здесь собрались. Пришли даже те, кого я совсем не ожидал увидеть. Спасибо вам!» — послышались редкие хлопки. «Мы с вами многое пережили за это время. Некоторые нашли способ выживать самостоятельно. Кто-то примкнул к лекарям. И я это ни в коем случае не осуждаю», — быстро добавил он. «Я рад, что вы нашли свое место. Однако сейчас, когда имперские заклинатели сняли с нас запрет на пополнение маны, и нам вернули все аптеки и лаборатории, мы полны решимости продолжить нашу миссию и лечить людей. Некоторые из вас начали работать с нами еще до суда». Он кивнул стоящим рядом Вану Ли, Владимиру Зощенко и Армену Иванашвили. А затем повернулся к чете Огневых. «Я знаю, что вы преуспеваете и очень рад этому. Сдается мне, что если бы выступил дед, то говорил бы он совсем по-другому. А мне кажется, что Григорий Афанасьевич еще скажет свое веское слово. Позже. А сейчас просто слушал и наблюдал». Дима еще много говорил о том, что планируется и как будет вестись дальнейшее сотрудничество. А я не сводил взгляда с наших гостей. Когда Дима дал слово Армену Иванишвили, тот рассказал, что их сеть аптек процветает и в ближайшее время планируется открытие еще 3 аптечных пунктов, многие оживились и, отставив бокалы, прислушались. Затем Огнев рассказал, что у него уже 4 магазина с косметическими средствами, и пришлось срочно увеличивать производство. Ведь бальзамы, лосьоны, шампуни и другие средства, изготовленные по моим рецептам, расходятся очень быстро. После его выступления число воодушевленных увеличилось. Послышались вопросы. Кто-то выразил готовность тоже начать заниматься косметикой, ведь, как оказалось, это направление не так уж и развито. Меня попросили рассказать, что еще я могу предложить, ведь, как выяснилось, все уже в курсе, что всем занимался именно я. Во-первых, мне очень бы хотелось развить для дальнейшей работы выращивание растений, в том числе моноросов, для наших нужд. Я сейчас учусь в академии, поэтому хотел бы поручить это дело одному из вас. Но как выращивать моноросы? Ведь для этого нужно много кристаллов. С сомнением покачал головой пожилой мужчина. Он сидел в кресле и, опершись о трость с массивным набалдашником, подслеповато щурил глаза. «С кристаллами проблем не будет. В области Савельевых их великое множество. К тому же оранжереи можно построить рядом с аномалией, и тогда растения сами будут вытягивать из земли энергию». «А я слышал, что у Юсуповых отобрали землю», сказал молодой мужчина в сером клетчатом костюме. «Если государь разрешит, то можно прямо там сделать и оранжереи, и поля. Земля там хорошая, плодородная. Да и к Москве ближе, чем Савельевская область». «Хорошая идея. Надо уточнить», — кивнул я. «Вы наверняка слышали, что в Торжке у нас есть лавка. Точно такую же мы намерены открыть в самое ближайшее время в Москве. И если дела пойдут хорошо, то сделаем сеть магазинчиков по всей империи. Нам понадобятся помощники». Я изложил еще несколько своих идей, в числе которых были магазины с удобрениями для растений и ядами от паразитов. Узнав о наших планах и почуяв перспективы, вассалы принялись спорить, кто из них возьмет то или иное направление. Дима подошел ко мне и шепнул, что я хорошо выступил, и он гордится мной. Было приятно. Гости просидели до позднего вечера. Уставшая Лида, которая постоянно следила за тем, чтобы подносы с едой не опустели, а бокалы всегда были полными, опустилась на диван рядом со мной и шепнула, что в следующий раз такие мероприятия будет проводить в ресторане. Я с ней согласился. К тому же тревога не покидала меня весь вечер. Я пытался разобраться, чем оно вызвано. Насколько ни старался, не смог. Даже те, кто был холоден и насторожен, под конец вечера заметно повеселели и активно обсуждали, что именно намерены делать под нашим началом. Обсудив предварительные договоренности, гости после полуночи начали расходиться. Даже те, кто уже перешел под крыло других родов, теперь очень хотели вернуться к нам и были полны решимости разорвать с ними отношения. «Хорошо, все прошло». Дима устало опустился рядом с нами, проводив последнего гостя. «Отец будет доволен». «Ты прав. Григорий Афанасьевич думал, что все от нас отвернулись. Но был неправ», — ответила Лида. «Время покажет. На словах-то все согласились. А дальше видно будет. Не так-то легко будет уйти от новых сюзеренов. Те наверняка попросят отступные или пригрозят судебными тяжбами». Он повернулся ко мне. «Сын, я даже не знал, что у тебя столько замечательных идей». «И это только часть», — подняла я вверх указательный палец. «На самом деле я бы развернулся еще шире, но не сейчас». «Пойдемте спать. Ноги еле держат», — пожаловалась Лида и двинулась к выходу. Дима пошел следом за ней. Я же задержался у блюда с половинками вареных яиц с красной икрой. Теперь, когда гости разошлись, можно в полной мере насладиться ароматами вкусной еды. Я втянул носом и чуть не подпрыгнул от неожиданности. Яйца меня больше не интересовали. В комнате витал очень знакомый эфир. Эфир, который я чувствовал только в связи с плохими событиями. Именно это беспокоило меня весь вечер. Но я отключил свою способность, чтобы не сойти с ума от парфюма некоторых особ, поэтому не смог определить его. В нашем доме был артефактор Платон Грачев. Я узнал его по эфиру на артефакте, который отобрал у сына Распутина. Этот же эфир был на пакете со взрывчатым порошком, которым взорвали шахту Савельевых. Уж не оставил ли он нам подарочек в виде смертельного артефакта? Я бросился на поиски проблемы, принюхиваясь и окидывая внимательным взглядом комнату.